Глава 11. У Мейсона была возможность перекинуться несколькими словами с Деллой, когда Трак давал какие-то секретные инструкции офицеру, сопровождавшему его в дом Фарго. «Мы все расскажем ему?» — спросила Делла Стрит. «Пока нет», — ответил Мейсон. «Наверное, он захочет знать, почему вы оказались здесь и каким образом». «Пока я ему ничего не могу сказать». «Почему?» «Я не сомневаюсь, что моя клиентка, миссис Фарго», — сказал Мейсон. «По моим предположениям, хотя я и не совсем уверен, мне не удастся сейчас повидать ее». «Вы думаете, он ее убил?» «Раньше думал, теперь уже не знаю». «Кто-то зарезал его. Может быть, жена, которая вдруг узнала, что он сам хотел ее убить. В таком случае это была самозащита, но нам понадобится уйма времени, чтобы доказать это. А может быть, он сам убил жену, потом вызвал к себе любовницу, все рассказал ей и стал упрашивать бежать вместе с ним. Она, может быть, не захотела бежать сразу, может быть, вообще решила с ним порвать и стала угрожать, что все расскажет полиции. Тогда он набросился на нее, и она его заколола. Опять-таки самозащита. Но пока никто толком ничего не знает. А вы не могли бы все это сказать Трагу? Я ведь могу и ошибаться. Поэтому мне нельзя рассказывать Трагу ничего, что моя клиентка сообщила мне конфиденциально. Вы уверены, что ваша клиентка его жена? Скорее всего. Ни слова, Делла, он идет сюда. Трак сказал. Будьте добры, мисс Стрит и вы, Мейсон, пройдите в машину, где сидит наш офицер. Мы постараемся не задерживать вас дольше, чем это необходимо. Но некоторые факты я хотел бы выяснить сразу, как только закончу осмотр. Всегда рад услужить вам, бодро сказал Мейсон. Они с Деллой сели в машину. Пока они ожидали Трага, к дому с громким завыванием сирен подъехало несколько полицейских машин. Зашныряли репортеры, фотографы делали снимки, затем подъехал фургон похоронного бюро, чтобы забрать труп, и, наконец, из дома поспешно вышел лейтенант Трак. «Простите, друзья, что заставил вас столько ждать», — сказал он, — «но мне тут кое-что хотелось осмотреть поосновательнее». «Сейчас, если не возражаете, мы поедем к нам в управление». «Почему вы не допросите нас здесь?» — сказал Мейсон. «Зачем тратить лишнее?» «Нет, благодарю вас, Мейсон. Я думаю, что в управлении будет удобнее. Там мы сможем застенографировать ваши показания, если вы надумаете их нам дать». «Я дам показания здесь и сейчас». «В управление», — сказал Трак, кивая шоферу, вскочил в машину и захлопнул дверцу. Понимая, что протестовать бесполезно, Мейсон не стал возражать. С громким воем сирены автомобиль прокладывал себе дорогу в гуще автомашин. Трак ввел Мейсона и Деллу в свой кабинет, находившийся в отделе расследования убийств, и позвал стенографистку. «Устраивайтесь поудобнее», — предложил он. «А теперь, Мейсон, мне хотелось бы знать, что случилось». «Я вам рассказал все в общих чертах еще утром. Насчет Карлина?» «Да, о том, как я был приглашен заняться этим делом. Да-да, я помню. Таинственный клиент. Вы не хотели мне сказать, кто он?» «Наверное, женщина. Случайно, не мисс Фарго?» «Не знаю». «Каким образом вы оказались возле дома, Мейсон? Почему отправили туда одного из людей Дрейка?» «Я пытался что-нибудь выяснить о моем клиенте», — сказал Мейсон, — «о том человеке, который мне звонил». «И выяснили?» «Честно говоря, не знаю». «Почему?» «Пока мне не повезло». «Но ваши поиски привели вас к Фарго». «Да». «Как вы нашли его?» «Чистейшая дедукция, лейтенант. Я не мог выяснить номер телефона моего клиента, поскольку мне звонили из автомата. Но у меня было несколько других вариантов. И, словом, один из них навел меня на след Фарго. Самого Фарго? Может быть, его жены. А где она сейчас? Скорее всего, она уже мертва. Глаза Трага на мгновение стали острыми, как буравчики. Еще один труп? Еще один. Вы, кажется, оставляете за собой сегодня утром целый хвост трупов, Мейсон. Следую за этим хвостом, лейтенант. Поправка принята. Расскажите нам о миссис Фарго. Сегодня утром я разговаривал с мистером Фарго. Сказал, что намерен купить дом. К слову, мы с Деллой собирались разыграть перед ним роль жениха и невесты, присматривающих подходящий дом, в котором они могли бы свить себе гнездышко. «Письма похвально», — сказал Трак. «Могу я принести свои поздравления?» «Пока нет». Мне оказалось не по силам склонить Деллу к этой мысли. «Жених не так уж плох», — сказал, повернувшись к Делле, Трак. «Но я ни в коем случае вам не советую говорить «да» до тех пор, пока дело не прояснится. Боюсь, что оно может оказаться более серьезным, чем мистер Мейсон себя представляет». Мейсон закурил сигарету. «Почему вы думаете, что миссис Фарго мертва?» — спросил Трак. «Фарго сказал мне, что она улетела 6-часовым утренним самолетом в Сакраменто. Я в этом сомневаюсь. Почему?» «Мне кажется, что машина не выезжала из гаража. А, по-моему, она куда-то выезжала. Она...» «Да, совершенно верно», — согласился Мейсон. «В гараже машины нет, значит, она куда-то выехала. И значит, кто-то был за рулем. Точно. А вы не знаете, кто?» «Наверняка не знаю. Но кое-какие догадки у меня есть. Кто же это мог быть?» «Возможно, любовница Фарго». Тут в кабинет Трага вошел сержант, положил перед ним на стол сложенный листок бумаги и, не сказав ни слова, повернулся и вышел. Траг развернул листок и, нахмурившись, стал его изучать. «Любовница Фарго», — повторил он медленно, — «ищите женщину, а? Ваша правда». Глаза Трага стали холодными, пронизывающими, жесткими. «А не нашли ли вы в доме у Фарго чего-нибудь, что вам хотелось бы заполучить, а, Мейсон? Например?» «Ну, к примеру, какой-нибудь документ». Мейсон отрицательно покачал головой. «Вы уверены, что ничего от меня не скрываете? Я рассказываю вам все, что могу. Вернее, все, что вы хотите. Возможно. А скажите, могло ли быть так, что вы, работая на мисс Фарго, решили во что бы то ни стало добыть какие-то документы, которые находились у ее мужа?» Мейсон отрицательно покачал головой. «Подумайте как следует», — сказал Трак. «Я ведь проверю». «Нет и еще раз нет», — ответил Мейсон. «Это исключено». «Так, значит, он сказал вам, что она в Сакраменто?» «Да». «А вы в этом сомневаетесь?» «Да». «Вы считаете, что она вообще не выходила из дому?» «У меня нет ни малейших доказательств», — сказал Мейсон. «И мне бы не хотелось, лейтенант, чтобы вы ссылались на мои слова. Я могу оказаться в очень неловком положении, если вы сообщите прессе что-нибудь из того, что я сейчас вам скажу. Но если бы я был на вашем месте и занимался расследованием этого убийства, я бы узнал номер автомашины Фарго, который, кстати, зарегистрировано на имя его жены, и объявил бы поиск по всей стране. Я постарался бы как можно скорее разыскать машину и, найдя ее, прежде всего, заглянул бы в багажник». «Очень благодарен вам за совет», — сказал Трак. «Мы именно так и поступили. Я вижу, у вас появляется профессиональная хватка. А теперь скажите мне, что бы вы сделали на моем месте с неким Перри Мейсоном, который, очевидно, кое-что знает, но не желает нам сообщать?» «Что ж, по-вашему, я от вас скрываю?» — спросил Мейсон. «То, о чем вы не сказали мне». «Я честно выложил на стол все карты, лейтенант. Я не могу сообщить вам лишь кое-какие подробности, из-за которых может пострадать мой клиент». «Вы рассказали мне все? Все?» «В таком случае», — сказал Трак, наклоняясь вперед, и его голос вдруг зазвучал повелительно, — «в таком случае будьте добры объяснить мне, каким образом отпечатки ваших пальцев оказались на диске сейфа. Об этом сказано в докладе, который мне только что принесли. А также объясните мне следующее совпадение. Пытаясь открыть сейф Карлина, вы набирали 4 раза число 59. А шифр сейфа Фарго тоже начинается с числа 59, набранного 4 раза. Мейсон сделал глубокую затяжку. «Ну, — сказал Трак, — я жду ответа». «Боюсь, — ответил Мейсон, — я не смогу добавить ничего к тому, что уже сказано. Открывали вы или не открывали сейф Фарго? Было это до убийства или после него? Я даже не заглядывал внутрь сейфа. Отпечатками ваших пальцев испещрен весь диск. Ничем не могу помочь». «Вы об этом еще пожалеете, — сказал Трак. — Я вам даю возможность сказать правду, Мейсон. Если вы работали на женщину, которая вам поручила взять какие-то документы из сейфа Фарго, то теперь самое время сознаться в этом». «Нет, документы ей не нужны, во всяком случае, насколько мне известно». «Я все же думаю, что вы взяли там какую-то бумагу, Мейсон. Я уже сказал вам, что даже не заглядывал внутрь сейфа», — холодно ответил Мейсон. «Докажите, что это не так». «Думаю, что смогу», — отрезал Трак. «Пока все, вы можете идти».